Вскоре я очутился перед кабинетом владельцев киностудии Марселина и его помощника Малина. О, как бы я хотел выглядеть перед ними независимым и благополучным. Меня долго не принимали, в кабинете был другой автор. Пейте, пейте, друг мой, ручаюсь, это отличный Скотланд-виски. И чувствуйте себя как дома, как дома. Привыкайте, ведь этот дом может на многие годы стать вашим. Я хочу заключить с вами договор бессрочный и безоговорочный, несмотря на то, что вы молоды. Я ищу собственного The Script Writer, да-да, собственного автора для нашего акционерного общества, и мне нравится. Вы знаете, мне нравится, что вы молоды. У меня, как вы понимаете, утонченный вкус. Я ставлю себе целью выпускать только высокохудожественные фильмы. Фильмы, сверкающие остроумием, юмором, озорством, блеском. А, Малина! Да. Впрочем, вполне пристойным, вполне. Как вы знаете, нам в кино, увы, приходится быть пуританами. Но так или иначе, в фильме участвуют красивые женщины, почти оголенные. Как говорят итальянцы. А, Малина! Да-да-да-да. В тех наметках, которые я вам там приготовил. Позвольте, а где же наметки? Где эти листки? Куда же они запропастились? Мне уже их передали, сеньор. Они у меня здесь в бумажнике. Отлично, не затеряйте эту бумажку, не затеряйте ее. Нет, не беспокойтесь, сеньор, не потеряю. Нет. Там вот, на листочке, весь сценарий. Вам остается только развернуть его. Сценарий очень прост. Все действие происходит вокруг пирамиды. Это дает большой простор для съемок. Да, совершенно верно. Не забудьте любовную линию, мой друг. Дайте ей яркое, емкое и художественное развитие. Сделайте это тонко. Тонко, но вместе с тем, чтобы чувствовался ламур на экране. А, Малина! Ну, не забывайте, что Клеопатра была прежде всего роскошной женщиной. Чему мне вас учить? Кино – искусство, радующее глаз. А то, что мы слышим, это, как говорится, не имеет никакого значения. Он, конечно, пойдет под моим именем, но вы получите свою долю. Что касается этой стороны дела, вы можете быть совершенно спокойны. Отлично, отлично. Этот вопрос не имеет никакого значения. Тем более, что же касается денег, то нам, конечно, надо прежде всего увидеть вашу работу. Если работа будет хороша, в этом я заранее уверен, то будущее в ваших руках, мой друг. Что же касается официальной стороны дела, то мы заключим с вами договор по всем правилам и законам профессионального союза. Само собой разумеется, будем руководствоваться самыми строгими этическими нормами. Итак, ясно, мой друг, работать, работать и работать! Да-да-да, все ясно. Я разрешу себе удалиться. А когда вы нам представите первые 100 страниц? Ну, я думаю, дней через 15-20. Ух, карамба, Малина! Вы меня просто озадачили, друг мой, это слишком долго, уважаемый, по 5 страничек в день. Ни в коем случае, в кино, как вам известно, мы придерживаемся других темпов. Приносите через неделю. Работайте, мой друг, работайте. Я верю, что вы сможете, это в ваших силах. Я тоже верю, конечно. Не забудьте, если сценарий мне понравится, договор на год. Отлично, отлично, я приду через неделю. Вот это другое дело, друг мой. До свидания, друг мой, до свидания. Желаю успеха. Как зовут этого юношу? Право, не знаю. Мне его очень рекомендовали, очень. Позволяй, как же его имя? Его имя, впрочем, это никакого значения не имеет. Говорят, он способный малый. Увидим. Сотни страниц покажет, так ли это. Ведь расходов-то мы, в общем, никаких не несем, правда? Да. Жаль, что у меня не хватает времени самому засесть за сценарий. А то... Но приди ко мне кто-нибудь со стороны с таким диалогом. Я, не задумываясь, обокрал бы сценариста. Малина, это туда! Дон Марселин! Ой! Дон Марселин, вас спрашивает сеньор Гуахардо. Гуахардо? Пусть войдет! Мой друг Альфонсо, входите, входите, входите. Добрый вечер, Марселина. Добрый вечер, сеньор Малина. Мы все с нетерпением ждем вас, дорогой Альфонсо. Не желаете ли виски, а? В это время стаканчик виски незаменим. Нет, благодарю вас. А как подвигается сценарий? Послушайте, я не вижу работы. Что случилось? Я еще не успел закончить. Ах! Пришлось переделать несколько сцен, которые меня не удовлетворяли. Все еще никак не удается найти образ песчаной бури в пустыне. Вы что, решительно ничего не принесли? Вы же знаете, это единственное, чего нам не хватает, чтобы приступить к съемкам. Все остальное готово. И, наконец, нет, Альфонсо, нет. Я был совершенно уверен, что сегодня вы принесете готовый сценарий. Вы же так условились, а? Через несколько дней сценарий будет готов. Возможно, даже завтра. Ни слова больше, Альфонсо. За работу, мой друг. И больше ни о чем не думайте. Бегите домой и не отрывайтесь от пишущей машинки. Нет, дело в том, что... Ну что? Ну что случилось? У вас ко мне какой-нибудь вопрос? Может, вы хотите со мной пересмотреть план, а? Нет, дело не в этом. Ну что? Не можете ли вы мне дать... Немного денег. Небольшой аванс. Ну, разумеется, разумеется, как только вы сдадите сценарий. Ну, хоть завтра, если принесете готовую работу. Ну, видите ли, мне именно сегодня нужна хоть небольшая сумма. Нет, нет и нет, друг мой, вы меня знаете, уговор дороже денег. Мне хоть бы немного. Альфонсо, Альфонсо, кто вперед заплатит, тот и заплатит. А, Малина! А, нет. Нет, вам мое правило известно, Альфонсо. Принесите сценарий завтра, и завтра же все обсудим. Ступайте, ступайте, ступайте, мой друг. Принимайтесь за работу. Мой привет Аурелии. А как поживает мальчик? А? Мальчик. А, впрочем, у вас ведь девочка. Не правда ли, Альфонсо? Да, девочка. Надеюсь, такая же красавица, как и мать, правда? Да, благодарю вас. Отправляйтесь домой, Альфонсо. Итак, до завтра. Смотрите, мы непременно ждем вас. Прошу, Альфонсо! Да, послушайте, что касается массовых сцен, то лучше избежать их вовсе. Несколько рабов на фоне пирамиды, и хватит, хватит, и забудьте о песчаной буре. Это было бы слишком сложно, не правда ли? Достаточно, если 2-3 мальчика из статистов хорошенько встряхнут брезент, прибавьте к этому крупный план, обезумевшие от ужаса глаза, а? Прекрасно. До завтра.